Глава 18. «Но освободи нас от незрелости не пребывать в настоящем». Евангелие от Луки, глава 11, стих с 1 по 4. Почему люди настолько привыкли к миру вокруг? Почему их не удивляет то, насколько он продуман? Однажды в детстве я задумался над тем, что даже складки на сгибах пальцев обладают своей функцией. Я был странным ребенком, и меня постоянно посещали такие вот мысли. Почему структура нейронных сетей человеческого мозга и сеть галактик во Вселенной имеют множество общих черт? Есть ли конец у Вселенной и как он выглядит на самом деле? Почему, когда мы начинаем об этом задумываться, то кажется, будто мы наталкиваемся на невидимую стену, которая заставляет нас размышлять об этом как о чем-то незначительном и глупом? Космос – это символ стремления человечества к недосягаемому. Может, он только для этого и существует, для этого простого урока. Ведь все космическое и так здесь. В годичных кольцах на дереве, в складках на сгибе пальца, в беременности, в муравье, в плаче ребенка. Ведь как бы ни было это парадоксально, но наша планета взаимодействует с космосом. Он обнимает ее полностью, а мы сами отодвигаем его на множество километров. Чтобы почувствовать его, нам нужно непременно оказаться в этом темном пространстве, и только так мы сможем ощутить его присутствие в нас. Почему, когда стоишь на краю пропасти, тебя тянет все ближе, и вот ты уже склоняешься над бездной? Наверное, потому что ты думаешь о ней, о глубине и темноте, скрывающейся внизу, но ты никогда не думаешь о траве и скалах за спиной. Может, тогда бы тебя тянуло назад? Почему для человека ничего не значит искусство, если он не закрыл свои простейшие потребности? И что, если искусство – это всего лишь еще одна ступень простейших потребностей, просто мы не шагнули дальше? Почему, если человек хочет заниматься чем-то и у него на это времени нет, он будет желать этого страстно и ежедневно, а если время появится и ему дадут возможность посвящать этому целые сутки – ему станет вдруг скучно. И так ли это, что главной функцией архитектуры является создание нового пространства для человека? Если архитектура имеет мемориальную функцию, то является самым большим заявлением человека на то, что он может и будет оставлять после себя след. Она, как и книги, музыка, полотна, тоже несет в себе историю. Так размышлял Лиам, и для него все это казалось важным. Покончил с изучением тетради Алена я в воскресенье, когда доделал последний из чертежей. Тогда до праздника оставалось чуть меньше 2 недель. В тот же день я отыскал Алена в левом крыле на 3-м этаже возле кафедры рисунка. Я испытывал чувство, чем-то похожее на ощущение из детства, как во время игры в прятки – такое ноющее и не сказать, что приятное волнение в животе. Весь день я прятался от Лиама, потому что боялся, что если взгляну ему в лицо, тетрадь не смогу вернуть уж точно. Тем более, что я уже уверился в том, что знать о нашей тайной связи с Аленом он не должен. Я заметил выходящего из аудитории Алена и сразу же поспешил к нему, чтобы избавиться от обременяющей меня ноши. Я ощущал над собой длинные пальцы чего-то незримого, пока тетрадь была у меня. Ален переговаривался с рыжим парнем со своего потока, поправляя при этом перекрутившийся ремень на плече. Я устремился к нему. Ален заметил меня. Он поспешно шепнул что-то другу, а тот, понимающе, поглядел в мою сторону и, ловко перескочив через порог кабинета, скрылся за дверью. «Ну как?» – поинтересовался Ален усталым голосом. Обычно люди предпочитали белый верх и черный низ, а у Алена все было наоборот. Он, видимо, просто обожал черные рубашки. «Я выписал кое-что», — соврал я, протягивая тетрадь. Ален недоверчиво уставился на меня, покусывая нижнюю губу, а его темные глаза посматривали на меня с некоторым лукавством. «Спасибо большое», — продолжил я, пожимая плечами. Он молчал, только задумчиво водил пальцем по кожаной обложке тетради. «Думаю, ваш доклад вышел гораздо лучше моего», — сказал он, наконец, слегка улыбаясь и глядя мне за спину. Я обернулся так резко, как только мог, но кроме компании неизвестных мне студентов там никого не было. «Мы пока не доделали», — ответил я, все еще оглядывая коридор. «Точнее, Лиам пока не доделал. Наша помощь никак не мешала ему выполнять львиную долю исследования». Одна из девушек, шустро жестикулируя руками, громко рассмеялась, и по моей спине прошелся неприятный холодок. Желание поскорее разорвать сомнительные связи, которые я накрутил за спиной Лиама, росло. «Тогда скоро закончите», — сказал Ален, выделив последнее слово. Я поглядел в его сторону, но он уже оказался в проеме, где стоял, опираясь на дверной косяк и поигрывая ремнем сумки. Что-то незримое кольнуло меня, уж не знаю, собственная совесть или обида за Лиама. Провожаемый лукавым взглядом Алена, я быстро ретировался оттуда. Доклад Алена и правда не дал мне того, чего бы я не нашел среди лекций Жана Борреля или в библиотеке. Меня заинтересовала пара моментов, которые я и выписал, сомневаясь в том, что когда-нибудь вспомню о них. И все-таки одно место в его докладе показалось крайне важным. То, где рассказывалось, что раньше на месте Руанского собора был другой, посвященный Деве Марии. Вообще-то я это и так знал из разных источников, да и Лиаму об этом было известно. Нам не удалось обсудить это с ним в тот вечер. После рассказанных им вещей все из моей головы будто вытряхнули. Я так и не понял, знал ли он об этом ранее или слышал впервые. Ведь это очень важно, судя по всему. Такая подробность играет большую роль в этой истории. Именно с такими мыслями я вошел в аудиторию. То была большая лекционная, ряды в которой располагались как в амфитеатре. Такое огромное пространство пока что заняли человек 13 от силы. На четвертом ряду уже восседал Лиам. Никого, кто мог бы его сопровождать, заметно не было. Я облегченно выдохнул и направился к нему, поднимаясь среди рядов парт. Он слегка откинулся назад, вытянув длинные ноги под партой так, чтобы было удобно, одной рукой что-то выводя в тетради. «А где Фергюс?» — поинтересовался я, пододвигаясь к нему под длинной скамье. «Скоро должен появиться». «А что еще можно было сказать в такой ситуации? Я занял себя мыслями о том, где и чем я буду писать на предстоящей лекции». Сейчас тема для разговора с Лиамом нашлась, а что будет дальше, когда нам придется 10 минут в тишине просидеть? Я успокоил себя тем, что не обязан придумывать вопросы каждый раз, ведь Лиама это совершенно не заботит. Неловкое молчание для него было наилучшей средой. Стало хуже, когда и в мыслях тоже наступила тишина. Шум ветра за окном и эта пасмурная дремотная тень с улицы. Будто расплывшаяся по всей аудитории и притаившаяся в зрачках Лиама. Может, притвориться спящим? Это всегда помогало. По позвоночнику, начиная от затылка, пробежала горячая волна, и меня настигло понимание того, насколько здесь душно по сравнению с холодной улицей за окном. Я бы так и сидел в неловком волнении, если бы мое внимание не привлек голос девушки, переговаривающейся со своими товарищами. Их было пятеро, и по сравнению с Лиамом они казались такими простыми и открытыми. Голос принадлежал той девушке, что вечно перебивала остальных и была активисткой, постоянно участвовавшей в каких-то важных для университета событиях, выигрывала в спортивных олимпиадах и была помощником заведующего. Она была крепенького телосложения, небольшого роста и, когда стояла, всегда широко расставляла ноги, чтобы крепче держаться на земле, видимо. Для меня все это было фантастикой. Я настолько не понимал такого подхода к студенческой жизни, что даже раздражался при виде нее, хотя, скорее всего, просто завидовал. Мне казалось, что в ее сутках больше 24 часов и что с делами она расправляется в разы быстрее меня. Это все удручало. Я наблюдал за ее выгнутой спиной и прямой осанкой, за тем, как каждое ее слово сопровождалось жестикуляцией. Я просто завидовал ее энергичности и умению дружить. Мне стало грустно от того, что я ничего не сделал для дружбы с ребятами в нашей компании, постоянно сидел и молчал. «Мне сон недавно приснился», — — выпалил я, с опозданием поняв, что сон-то был о Лиаме. Лиам ткнул указательным пальцем в изгиб брови и медленно перевел взгляд на меня. На его лице из-за этого жеста появилось нечто похожее на искусственное удивление. Видимо, моргать ему теперь стало тяжелее, поэтому он делал это несколько странным образом. Я стал лихорадочно соображать, как лучше пересказать мой сон, чтобы это не было похоже на озабоченность его персоной. «Ты сидел и книгу читал, долго размышляя, а потом что-то отвлекло тебя в камине, ты пошел проверить, а там...» Я моргнул левым глазом и повел неопределенно пальцем. «Из огня вылез Фергюс». «Из огня? Лучше уж неловкая тишина», — послышался голос в моей голове. Но Лиама это, видимо, заинтересовало, потому что он чуть подался вперед, нарушив свою идеально расслабленную позу. «И что, Фергюс?» — спросил он, обводя мое лицо внимательным взглядом. Его локоть оказался на спинке скамьи всего в 5 сантиметрах от меня. Неведомо откуда потянуло свежим ветерком, и мне стало чуточку легче. «Ну, я потом проснулся». «Понятно», — спокойно ответил он, переводя взгляд на входную дверь. «Мне накануне сессии тоже всякое снится». «Всякое». Он произнес это слово так тихо и мрачно, что для меня оно приобрело негативный окрас. «Что-то страшное?» Лиам глянул на меня с подозрением. «Я только повторяющийся сон помню», — сказал он, снова поглядывая на дверь. «Мне снится, что я собираюсь на какую-то важную встречу, тороплюсь, и все из рук валится, а когда уже готов выходить...» Оказывается, что сильно опоздал. Да уж, для Лиама это, наверное, настоящий кошмар. Ясно. Только и ответил я и снова чуть не оборвал разговор. Ты думал, к чему это? А сны вообще что-то значит или это наше подсознание дает нам то, что мы хотим видеть? В эту секунду я заметил кудрявую тень, падающую на распахнутую дверь, а через секунду послышался голос Фергюса. Нет, вы первый. Спорил он с кем-то. В аудиторию неторопливо прошел учитель с тяжелым на вид портфелем в руке и перекинутым через него пиджаком серого оттенка. Следующим в помещение вплыл Фергюс. Он, подражая учителю, держал свой портфель и пиджак таким же образом. На этом наше обсуждение снов и закончилось. Фергюс постоянно ошивался рядом с Лиамом, а когда он был рядом, внимание Лиама и без того рассеянное переключалось только на одного Фергюса. Через пару дней произошла еще одна занимательная ситуация. Я уже выходил из класса следом за остальными, когда внутри оставалось всего парочка человек, и, кажется, Алис. Я практически столкнулся лбами с Лиамом, который поджидал меня за дверью. Чуть дальше возле окна расположились Эдит и внимательно слушающий ее Фергюс. «Я бы с тобой не спорила, но он явно обыграл его во всех отношениях», сказала она, предостерегающе подняв палец перед его носом. Лиам качнул головой, привлекая мое внимание. «Мы завтра вечером идем играть в бильярд», оповестил он меня все в той же своей холодной манере. «Отлично», ответил я, пытаясь вспомнить, когда я последний раз пробовал себя в этом. Лиам не спешил отодвигаться. После нескольких секунд молчания он указал подбородком на кабинет, где осталась Алис, и только тогда двинулся прочь. Я так и застыл там на месте, не понимая, куда мне двинуться, назад или вперед. Однако я все-таки выполнил немую просьбу Лиама и повернулся к Алис, чтобы позвать ее с нами. «Фергюс и остальные зовут завтра в бильярд». Я назвал улицу и затих, ожидая ее ответа. Она аккуратно складывала наточенные карандаши. Темные глаза уставились на меня в недоумении, как будто она удивилась тому, почему к ней с этой новостью подошла не Эдит. «Хорошо, спасибо». Вот и все, что ответила Алис и вернулась к изучению содержимого своей сумочки, явно намекая, что наш разговор подошел к концу. «Да уж, неловко вышло». Я постучал пальцем по деревянной столешнице, а затем двинулся в сторону двери. Может, виновником неловкой тишины был я, а не Лиам? И все же какие-то крупицы смелости во мне всколыхнулись, будто противясь тому, чтобы последнее слово осталось за Алис. «Я передам, Эдит», — едким голосом, будто шантажируя, бросил я ей и вылетел за дверь. Фергюс с Эдит все так же о чем-то спорили, а Лиам, скрестив руки на груди, молча смотрел в сторону приоткрытой двери, ожидая меня. Он понимающе улыбнулся, когда я буквально выбежал из кабинета, и это меня немножко успокоило. Возможно, наш досуг был похож на отдых аристократов на пенсии. Может, наша дружба была рваной и совершенно не похожей на дружбу, но я понимал, что мне только такая и нужна. Не нужны мне шумные вечера, совместный просмотр матчей, признание в любви, дружественные хлопки по плечу, и мне было откровенно плевать на то, что это не похоже на традиционную дружбу. Я ведь этого и просил. Все это я обожал. Открытость Эдит, лукавство Фергюса, колючие взгляды Алис, редкие подбодривающие улыбки Лиама. Мне понадобилось время, чтобы понять, что некоторые люди не могут сказать открыто о том, что ценят, потому что это слишком глубокое чувство. Я и сам таким был.